Нет, часами не должно дарить, Ольга Павловна. Ну, сколько я свадьбу знаю, что дарили часами. Ну, хотя и жили согласно, и долго. Но все-таки беда. Беда. Либо муж, либо жена умирали ранее. А это чистейший алмаз. А, это завидные серьги. Ну, как они идут? Очень. Идут мне? Очень. А еще? Очень. Ну, вот перстень приличный. Золото. И бриллиант в 4 карата. О, какая вода в камне. Отличный перстень. Вот так вы и взяла. Так зачем же дело? Да знаете, Ольга Павловна, мужчина как-то же не любит носить перстней. Как так не любит, матушка? Что не любит? Ну, зачтет зять, что подарок сделали для той же дочери, а не для него. Это ты, матушка, зря про мужчин. Такой перстень я бы носил каждый день. Ну-ка. А ну-ка, это еще не доставало. Ну-ка, сними. Ну, а чего же? Ну, если нравишься. Сними. Да легко сказать. Сними. Сейчас. Ой. Ой, больно. А как снять-то? Ой. Ну, что выдумал? Ну-ка. Эй, палец! Ой, ну, слава богу, матушка. Ну, не хмурься. Это я так, не подумавши. И тут случилось такое, что как хотите, так и понимаете. Федул Петрович вернул перстень хозяйке, она бросила его в ларь и, отойдя к окну, стала показывать гостям золотую табакерку с эмалью. Маргарита, как выяснилось впоследствии, то есть наследствии, подошла к ларчику, незаметно вынула перстень из футляра и проворно сунула его под салоп. Да-да-да, вот тебе и 4 карата. Чуть удар не хватил несчастную вдову, когда по подъезде Перепелочкиных она обнаружила вдруг пропажу. Жестоко избитая Дунька отрицал свою причастность к сему злодеянию, и Ольга Павловна отправилась в полицию. Ой, да, закрутилось колесо. А тут еще майор Сидор Иванович, узнав о чинимых против него кознях, он, впал в неистовство и объявил перепуганной насмерть Настеньке, что он тотчас же едет к этой дурацкой ясновидящей. На сей опасной реплике, по-видимому, и застал его Федул Петрович. Душевно рад тебя видеть, сударь. А ясновидящая ты зря. Я об ней тоже слышать не хотел, думал, шарлатанство. Местный учитель убедил меня. Да. Заехал я к нему, а там доктор сидит. Закрылись в темной комнате и стали магнетизироваться. Блюдечки чайные потерли, затем дуть на них стали. Сидим в темноте, молчим, а они звенят. Тоненько так, словно жалуются. А вдруг голос утробный, будто родителям его покойного. «Отдай, Федул, дочь, за Грибушкина!» Я так и обмер. Зажгли свечи? Никого. Никого, а главное, блюдцев нет ни одного. И верите, переродился. Все сомнения как рукой сняло. Каково, а? Вот сделай так, и сам поверишь. Да не думаю, чтобы я поверил в эту чепуху. Да вот же вам живой человек. Не верил, а теперь верю. А? И что самое интересное, прошедшее-то я теперь все знаю и могу рассказать. Вот будущего еще не совсем понимаю, будто облачко скрывает. Но ничего, ничего, дойдем и до будущего. Есть один план. Учитель Пампукин предложил учредить в городе тайное общество ясновидения. О, боже мой! Доктор тут же выдвинул меня в почетные председатели. Батюшка! Да, я уже и взнос первый сделал, 200 рублей. Боже. А? Что скажешь? Скажу, что потерял через все это единственного моего защитника. Ты о свадьбе? Напрасно беспокоишься. Я в слове тверд.